Все вы бросились за ним? Вы видели его? Мельком, сэр. Силуэт в темноте. Полагаю, следующий силуэт... Он уехал на машине? Да, сэр. Не на легковой, сэр. Крытый грузовой фургон «Бетфорд». Ага, уставился на него Хардинджер, значит, «Бетфорд». Как же вы узнали марку? Сами говорили, что было темно. Это был «Бетфорд», повторил Мьюрфилд. Его всегда отличишь по мотору. На гражданке я работал механиком. Он прав, старший инспектор, вставил я. У «Бетфорда» очень характерный шум мотора. Сейчас вернусь. Хардинджер был уже на ногах. И просто было догадаться, что он направился к телефону. Он взглянул на меня, кивнул на сидящих солдат и вышел из комнаты. Я довольно мягко задал следующий вопрос. «Кто дежурил с собакой у поста номер один?» «Вы, Фергюсон». Встал приземистый темноволосый человек в штатском, примерно 25-26 лет. Фергюсон был типичным солдатом, грубым, наглым, не очень развитым. «Я», — ответил он вызывающе. «Где вы находились в 11:15 прошлой ночью?» «У поста номер один с Ролло, с моей немецкой овчаркой. Вы видели то, о чем сейчас рассказывал капрал Мьюрфилд?» «Конечно, видел». «Раз соврал, Фергюсон. Еще раз соврешь, и будешь отправлен в полк до исхода этого дня». «Нет, не вру», — нагло ответил он. «Вы не имеете права меня запугивать, мистер Кэвилл. Нечего мне угрожать. Все знают, что вас отсюда выгнали». Я обратился к дежурному офицеру. «Попросите прийти сюда полковника Уибриджа. Немедленно». Офицер собрался уходить, но тут поднялся огромный сержант и остановил его. «Нет необходимости, сэр. Фергюсон дурак. Все равно это выяснится. Он был на дежурном пульте, курил и пил какао с дежурным по связи. Дежурил я. Его на посту номер один не видел, хотя знал об этом, но не волновался. Фергюсон всегда отпускал Ролла с поста номер один. Это собака сущий дьявол. Так что на нее можно положиться. В том-то дело, что нельзя, но все равно благодарю вас. Вы всегда так делали, Фергюсон?» «Нет». Он нахмурился и сник. «Прошлой ночью было в первую. Если бы имелось звание ниже рядового, устало перебил я его, то носить бы его вам до окончания жизни. Воспользуйтесь остатками своего рассудка. Предположите на минуту, что устроивший такую приманку стоял рядом с кусачками наготове и не резал проволоку, пока не убедился, что именно в это время вы не пойдете с осмотром. Наверняка после проверки мистера Кландона еженочно в 11 вы направлялись прямехонько на контрольный пункт покурить и выпить какао, не так ли?» Он стоял, уставившись в пол, и упрямо молчал, пока сержант, наконец, не сказал резко. «Ради бога, Ферджи, не упрямься. Все уже всем ясно. Пора бы и тебе». Но тот молчал, теперь уже осознав свой провал. «Мы отклоняемся. Когда вышли сюда, то оставили Ролла здесь?» «Да, сэр». «Что это за собака?» «Она перегрызет горло любому, начиная с генерала», — самодовольно ответил Фергюсон, за исключением моего, конечно. «Однако вчера ночью он никому горло не перегрыз», — заметил я. «Интересно, почему? Вы не знаете?» «Видать, схлопотал», — сказала, направляясь. «Что значит «схлопотал»?» «Вы осматривали его, прежде чем привезти обратно в помещение?» «Осматривал? Конечно, нет. С чего бы?» «Когда мы увидели перерезанную проволоку, то подумали, что злоумышленник увидел Ролла и побежал так, что только пятки засверкали. Я бы, черт возьми, поступил так же, если приведите собаку, но, ради бога, сперва наденьте ей намордник». Фергюсон вышел, и тут вернулся Хардинджер. Я рассказал ему обо всем. «Что вы обнаружите?» — спросил Хардинджер. «Тряпку с хлороформом или что-нибудь подобное?» «И никаких следов. Может, применили иглу с одним из сильных ядов?» — ткнули собаку. «Простой укол, и все тут». «Узнав от проводника об этой собаке, я не стал бы подходить к ней с хлороформовой тряпкой даже за бриллиантовую корону. Что касается ядов, которые вы упомянули, считаю, вряд ли один из сотни тысяч осмелился бы к ним прикоснуться руками или знает, как ими пользоваться». Кроме того, выстрел иглой в собачью голову при такой кромешной темени тоже маловероятен, слишком велик риск.